желают ли вам эти люди добра. Советам надо следовать с определенной долей осторожности. И на это есть причины. Разумеется, большинство окружающих желают вам добра. Вы можете верить своим родителям, когда они говорят: «Ты должен жить лучше нас». Но не намного, а всего чуть-чуть лучше. В противном случае ваш успех станет доказательством того, что родители были неудачниками. Таким образом, советы указывают вам путь, но одновременно и устанавливают границы. Вы должны добиться успеха, но не слишком большого. Большинство советчиков стараются оправдать свою собственную ситуацию. Советы демонстрируют тот камень преткновения, о который споткнулся сам советчик. Тот, кто дает вам совет избегать риска, возможно, до предела обеднил свою жизнь, потому что никогда не шел на риск. Таким образом, советы – это зачастую замаскированные оправдания ситуации, в которой оказался советчик. Кроме того, любой советчик всегда преследует и собственные интересы. Родители, которые не хотят расставаться с ребенком, вряд ли посоветуют ему поехать работать за границу. Основное правило гласит: никогда не пользуйтесь советами людей, которые живут не так, как мечтаете жить вы. Теперь вы знаете свои убеждения относительно денег. И что дальше? Убеждения, которые сложились у большинства людей, не дают им возможности разбогатеть. Эти люди торпедируют собственные усилия и топчутся на месте. Довольны ли вы своим отношением к деньгам? Если вы не верите, что деньги – это хорошая вещь, вы никогда не разбогатеете, даже если очень этого хотите. Следовательно, надо развить в себе убеждения, которые помогут вам стать такими, какими хотите. Существует простой способ, с помощью которого всего за 30 минут вы можете поменять свое отношение к деньгам и лежащие в его основе убеждения. Но давайте сначала выясним, вправе ли мы вообще так обращаться с нашими убеждениями.